Шерхан выдал себя за потенциального покупателя. Он внимательно слушал рассказ хранительницы. Дама не очень-то верила в серьезность намерений пожилого немца, но благодаря природной доброте и словоохотливости работу экскурсовода и промоутера замка выполняла добросовестно. Откуда было ей знать, что Шерхарну известно про град Липа больше, чем всем пенсионерам на планете, в том числе про одну из главных тайн этого места, о которой когда-то можно было прочесть лишь в специальном разделе архива института АННРБ. Допуск туда не оформлялся без визы Зиверса, а после уже только самого Гиммлера. Еще поднимаясь по старинной лестнице к воротам замка, Курт Шерхарн не мог не почувствовать легкого трепета от осознания, что здешние подземелья все еще могут хранить секреты и сокровища, повергнутые империей нацистов. Град Либа, построенный то ли в X, то ли в XII веке, оказывал довольно успешное сопротивление времени главному противнику всех на свете крепостей. Увенчанная медным куполом центральная башня, самое древнее сооружение замка, сохранилось в первозданном виде, так что вкупе с толстыми стенами и узенькими окнами этот памятник воинственной архитектуры европейского средневековья продолжал внушать уважение. Построенный на холме, возвышающийся над живописными окрестностями, град Либо напоминал путешественникам и местным жителям о былом величии и мощи феодальных городов-государств. «И давно вы здесь проживаете?» — спросил Шерхарн даму, когда она решила перевести дух и сделала паузу в своем историческом повествовании. Даму звали пани Матейкова. Как и большинство жителей приграничного района, она прекрасно говорила на немецком языке. Они стояли под сводами хорошо сохранившейся средневековой галереи. «С прошлого века господин Шерхарн, имею честь...» «Простите, у меня на имена плохая память. Ведь правда, с прошлого века, смеясь, ответила госпожа, а если быть точной, то с 1945 года». «Как интересно», — улыбнулся Шерхарн. «Мне казалось, что в 1945 году вас еще не должно было быть на свете». «Бросьте, это уж совсем не прикрытая лесть. Хотя, должна по секрету признаться, по местным холмам я все еще легко бегаю. Здешний воздух просто чудесный». «Воздух здесь восхитительный». «А что это за галерея?» «Это просто один из переходов в многочисленные залы. Как сами видите, внутреннее убранство, к большому сожалению, не сохранилось. Есть кое-какие фрески». «Вы знаете, фрау Матейкова», — заметил Шерхарн, вглядываясь в угол галереи, откуда, судя по всему, был вход в подземелье замка, «посещая средневековые постройки, не перестаю удивляться их долговечности». «Что же вы хотите? Поглядите на эти своды», — ответила пани Матейкова. «А подвалы? Подвалы, фундамент, все это простоит еще лет 700. Замок, наверное, пострадал во время войны?» «Вовсе нет. Один шальной снаряд угодил в хозяйственную постройку». «Странно». «Ничего странного, господин Шерхов. Вы не думайте, я не пытаюсь набить цену. Мое кредо — правда. Да и поздно уж врать. Скоро пора собираться на встречу с Господом. Просто немецкие солдаты, что жили в замке, ушли отсюда еще до того, как появилась Красная Армия. Да я сама помню, как они грузились на машины и подводы. Еще лошадей не хватало, и они были очень недовольны, что в деревнях от них лошадей прятали. Что ж, замок не защищали?» «Нет, я всего-то слышала 2 выстрела, да и то, говорят, это кто-то из русских свинью застрелил. Его бедного потом отдали под трибунал за мародерство, а может, и расстреляли. Мы жалели их тогда, ждали как освободителей, вы понимаете?» «Что? А, да, конечно, понимаю. А можно подвалы посмотреть?» «Ну, обычно мало кто ими интересуется. Может быть, лучше на башню поднимемся? Вы знаете, оттуда открывается потрясающий, сказочный вид на городок, на дорогу». Шерхарн спорить не стал, решив, что до подвалов доберется позже. Через час, когда пани Матейкова проводила его вниз, туда, где каменных сводов касались руки древних мастеров, Курт Шерхарн понял, что своей цели ему не добиться. Разве что поселиться здесь, нанять бригаду каменотесов и начисто разобрать стены подвала, но для этого пришлось бы действительно купить замок, либо заставить работодателей доброй фрау-хранительницы поверить в рассказы о несметных сокровищах и реликвиях, вывезенных с оккупированных территорий спецкомандами СС. Скорее всего, содержимое секретного хранилища ведомства рейхсфюрера было успешно вывезено из замка. Шерхарн вышел на дорогу, еще раз взглянул на красивую башню града. Неожиданно повалил густой снег, первый в этом году. Кружевная тюль быстро покрывала красные крыши строений града Либо и купол его знаменитой башни —